В военном деле Риенце не выказывал таких же дарований, какими отличался в ораторском искусстве. Он не принимал никаких мер против мятежников, пока они не собрали многочисленных приверженцев и пока их замки не сделались неприступными. Чтение Тита Ливия не придало ему талантов, ни даже мужества полководца. 20-тысячная римская армия, предпринявшая нападение на Марина, возвратилась без славы и без успеха, а Риенце удовлетворял свою жажду мщения тем, что рисовал своих врагов головами вниз, и тем, что утопил двух собак, по меньшей мере, следовало бы утопить двух медведей, изображавших в его мнении род Орсини. Убедившиеся в неспособности трибуна мятежники стали вести военные действия с большей энергией. Следуя совету своих тайных доброжелателей, бароны пытались овладеть Римом силой или врасплох, имея под своим начальством 4000 пехотинцев и 1600 всадников. Город приготовился к обороне. Набатный колокол звонил в течение всей ночи. Городские ворота частью бдительно охранялись, частью растворялись перед неприятелем. Но после некоторых колебаний мятежники подали сигнал к отступлению. Два первых неприятельских отряда прошли вдоль городских стен. Но когда шедшие в арьергарде аристократы увидели отворенные ворота, они увлеклись опрометчивой храбростью и после первой удачной стычки были разбиты и безжалостно умерщвлены толпами римского населения. Там погиб младший Стефан Колонна, тот высокой души человек, от которого Петрарка ожидал восстановления Италии. Прежде или после Стефана Колонна погибли его храбрый и юный сын Иоанн, его брат Петр, которому пришлось расстаться со спокойной жизнью и с почестями церковного сановника, его незаконно рожденный племянник и два других незаконно рожденных представителя рода Колонна. А число семи корон Святого Духа, как их называл Риенце, было дополнено агонией старца, который был главой рода Колонна и пережил его надежды и его счастливые времена. Чтобы воодушевить свои войска, трибун распустил слух, будто святой Мартин и папа Бонифаций явились к нему и предсказали победу, по крайней мере, во время преследования неприятеля он выказал геройское мужество. Но он позабыл, что древние римляне питали отвращение к триумфам, которые доставляются междоусобными войнами. Победитель вступил в Капитолий, положил на алтарь свою корону и свой скипетр и не без некоторого основания похвастался тем, что отрезал такое ухо, которого не были в состоянии отрезать ни папа, ни император. Из низкой и неумолимой мстительности он отказал убитым в похоронных почестях и грозил, что положит трупы Колонна рядом с трупами самых низких преступников. Но убитых втайне похоронили принадлежавшие к их роду монахини. Народ разделял скорбь этих монахинь, сожалел о своей собственной ярости и с отвращением взирал на непристойную радость Риенце, посетившего то место, на котором пали эти знатные жертвы. На этом роковом месте он возложил на своего сына почетные отличия рыцарского звания. А эта церемония закончилась тем, что каждый из его конных телохранителей слегка прикоснулся рукой до нового рыцаря, и тем, что этот рыцарь совершил смешное и бесчеловечное омовение в луже, окрашенной кровью патрициев. Непродолжительная проволочка была бы спасением для Колонна, так как прошел только один месяц между триумфом Риенци и его изгнанием из Рима. Возгордившись победой, он утратил и последние остатки своих гражданских доблестей, не приобретя репутации искусного полководца. В городе образовалась смелая и энергичная оппозиция, и когда трибун предложил на публичном совещании наложить новые подати и организовать управление Перуджи, 39 членов подали голос против предложенных им постановлений. Протестовали против оскорбительного обвинения в измене и подкупе и принудили трибуна прибегнуть к насильственным мерам, которые доказали, что хотя чернь и была на его стороне, он уже лишился поддержки самых почтенных граждан. Папа и члены священной коллегии никогда не были ослеплены его благовидными заявлениями. Они были основательно оскорблены наглостью его поведения. В Италию был послан кардинал-легат, который после бесплодных переговоров и двух личных свиданий с Риенци обнародовал буллу об отлучении трибуна от церкви. Эта булла отрешала Риенци от должности и клеймила его обвинениями в мятеже, в святотатстве и в ереси. Оставшиеся в живых римские бароны были до того унижены, что не смели выходить из повиновения. Их интересы и их желание отомстить за себя заставили их принять сторону церкви, но так как они не могли позабыть, какая участь постигла Колонна, то они предоставили одному авантюристу и опасность, и честь государственного переворота. Иоанн Пипин, владевший в Неапольском королевстве графством Минорбино, был осужден за свои преступления или за свое богатство на пожизненное тюремное заключение, а ходатайствовавший об его освобождении Петрарка косвенным образом содействовал гибели своего друга. Владетель графства Минорбино пробрался в Рим во главе 150 солдат, окружил баррикадами квартал, принадлежавший Колонна, и нашел, что исполнение его замысла так же легко, как оно, по-видимому, было невозможно. С первого момента тревоги колокол Капитолия не переставал звонить. Но вместо того, чтобы собраться по хорошо знакомому зову, народ безмолвствовал и не двигался с места, а малодушные риенцы, вздыхая и проливая слезы при виде такой неблагодарности, отказался от управления и покинул дворец. Не обнажая своего меча, граф Пипин восстановил владычество аристократии и церкви. Было приступлено к избранию трех сенаторов, между которыми первое место занял легат, а его двое товарищей были выбраны между представителями двух соперничавших родов – Колонна и Орсини. Постановления трибуна были отменены, и сам он был лишен покровительства законов, но его имя еще внушало такой страх, что бароны три дня не решались войти в город. А Риенци пробыл немного дольше месяца в замке Святого Ангела, откуда спокойно удалился, тщетно попытавшись воодушевить римлян прежней преданностью и прежним мужеством. Их мечты о свободе и о владычестве исчезли. Они так пали духом, что были готовы подчиниться рабству, лишь бы только оно смягчалось внутренним спокойствием и порядком, и едва ли обратили внимание на то, что новые сенаторы получили свои полномочия от папского правительства и что переустройство республики было поручено четырем кардиналам, облеченным диктаторской властью. Рим снова сделался свидетелем кровавых расприй между баронами, ненавидевшими друг друга и презиравшими народные общины. Их крепости то заново строились в городе и в окрестностях, то подвергались разрушению, а мирные граждане — точно стадо баранов, говорит флорентийский историк, пожирались этими жадными волками. Но когда гордость и корыстолюбие баронов истощили терпение римлян, община Девы Марии вступилась за республику или отомстила за нее. Из Капитолия снова раздался звон колокола. Собравшимися с оружием в руках аристократами овладел страх в присутствии безоружной народной толпы. И один из двух сенаторов, Колонна, спасся, выскочив из дворца в окно, а другой, Арсиний, был побит каменьями у подножия алтаря.